28. В 1972 году королева Елизавета II удостоила оксфордского дона и знаменитого писателя Джона Рональда Роэла Толкина титула кавалера ордена Британской империи второй степени. Орден этот дается только за особо выдающиеся заслуги перед империей, и Толкин им весьма гордился. А Оксфордский университет присвоил писателю почетную степень доктора литературы.